Проклятие венгерского кота. Скажите, Хелстон, почему вы хотите прервать терапию? Мне кажется, мы только начали. Мы встречались, что, всего 3 раза? Эрнест Лэш пролистал страницы журнала, куда записывал пациентов. Да, правильно, это наша 4-я встреча. Терпеливо ожидая ответа, Эрнест разглядывал серый галстук пациента, разрисованный какими-то инфузориями-туфельками, его серый жилет с 6 пуговицами, и пытался вспомнить, когда же в последний раз видел пациента в деловом костюме тройки или в галстуке с огурцами. «Доктор, я не хочу, чтобы вы поняли меня превратно», — сказал Хелстон. «Дело не в вас, просто много всякого неожиданного навалилось». «Мне сложно выкраивать время, чтобы приезжать к вам в середине дня. Сложнее, чем я думал. Это лишний стресс. Парадокс, ведь я и начал к вам ходить, чтобы избавиться от стресса. И деньги, не буду отрицать, тоже играют роль. У меня сейчас не очень хорошо с деньгами. Алименты — 3000 в месяц, а старший сын осенью начинает учиться в Принстоне. 30 000 в год, ну, сами понимаете». Я думал уже сегодня не прийти, но решил, что ради приличия я обязан прийти на последнюю сессию. Вдруг из каких-то глубин памяти Эрнеста всплыло одно из выражений его матери, и он произнес про себя на идиш «Ге гезунте хайт» — «Иди в добром здравии». Похоже на пожелание здоровья человеку, который чихнул, но мать произносила эту фразу с издевкой, у нее она звучала скорее как оскорбление «Уйди и больше не возвращайся» или «Даст Бог, я тебя еще не скоро увижу». «Ну что ж, это правда», — мысленно признался Эрнест сам себе. «Я не буду против, если Хелстон уйдет и больше не вернется. Я никак не могу заинтересоваться этим человеком». Эрнест хорошенько рассмотрел пациента, но лишь только в профиль, потому что Хелстон все время избегал его взгляда. Длинное унылое лицо, грифельно-черная кожа. Он с Тринидада, праправнук беглых рабов. Если в Хелстоне и была когда-то какая искорка, она давно уже погасла. Он был весь тусклый, коллекция оттенков серого. Сидеющие волосы, идеально ухоженная испаньолка с проседью, глаза цвета кремня, серый костюм, темные носки и серый, застегнутый на все пуговицы ум. Ни единый проблеск цвета или жизни не озарял ни дух, ни тело Хелстона. «Ге гезунте хайт, уйди и больше не возвращайся». «Но ведь Эрнест на это и надеялся. Последняя сессия», — сказал Хелстон. «Хм, звучит неплохо», — подумал Эрнест. «Я ничего не имею против». Эрнест был сильно перегружен, просто завален работой. Меган, его бывшая пациентка, вернулась после перерыва в несколько лет. 2 недели назад она пыталась убить себя и теперь претендовала на огромную часть его времени. Чтобы она не причинила себе вреда и не попала в больницу, Эрнесту приходилось встречаться с ней как минимум 3 раза в неделю. «Эй, очнись!» — подтолкнул он сам себя. «Ты терапевт. Этот человек пришел к тебе за помощью, и у тебя есть перед ним обязательства. Он тебе не очень нравится? Он тебя не забавляет? Он скучный, держится на расстоянии, скованный, словно аршин проглотил. Отлично! Это замечательные данные. Используй их. Если он вызывает такие чувства у тебя, то, скорее всего, и у всех остальных тоже». Вспомни, почему он вообще пришел на терапию. Из-за всепроникающего чувства отчужденности. Очевидно, что Хелстон страдает из-за диссонанса культур. С 9 лет он жил в Великобритании и лишь недавно приехал в США, в Калифорнию, как менеджер британского банка. Но Эрнест считал, что культурный диссонанс — лишь часть проблемы. В этом человеке была какая-то отдаленность. «Ну хорошо, хорошо», — послушался Эрнест собственного совета. «Я не буду говорить и даже думать. Уйди и не возвращайся». Он вернулся к работе, тщательно подбирая слова, чтобы вовлечь Хелстона в процесс. «Ну хорошо, я, конечно, могу вас понять. Вы хотите ослабить стресс, а не усилить его нехваткой времени и денег. Вполне понятно. Но все-таки, знаете, один момент в вашем решении меня озадачивает». «Да, а именно?» «Ну, я ведь еще до начала наших сессий достаточно подробно рассказал, сколько понадобится времени, и про расценки тоже. Никаких сюрпризов не было, верно?» Хелстон кивнул. «Не могу пожаловаться, доктор. Вы совершенно правы». «Значит, логично предположить, что в этом есть что-то еще, помимо нехватки времени и денег. Что-то насчет нас с вами. Может быть, вам было бы легче работать с чернокожим терапевтом?» «Нет, доктор, совсем не то. Лаете не на то дерево, как вы, американцы, говорите. Цвет кожи ни при чем. Ведь я провел столько лет в Итоне и еще 6 в лондонской школе экономики. Там очень мало чернокожих. Я бы не чувствовал себя по-другому, уверяю вас, если бы консультировался у чернокожего терапевта». «Сделаю последнюю попытку», — решил Эрнест, «чтобы потом не обвинять себя, что не справился с выполнением профессионального долга». «Хорошо, Хелстон, позвольте мне сформулировать по-другому. Я понимаю ваши мотивы. Они логичны, спору нет. Допустим, это достаточно веские причины, чтобы прекратить терапию. Я уважаю ваше решение. Но прежде чем мы окончательно расстанемся, я бы попросил вас ответить еще на один вопрос». Хелстон осторожно поднял голову и едва заметным кивком попросил Эрнеста продолжать. «Вот мой вопрос. Есть ли у вас какие-то дополнительные причины? Я знал много пациентов, которые отказывались от терапии по не совсем рациональным причинам. Любому терапевту такие встречались. Если и в вашем случае это так, то, может быть, вы назовете хоть одну?» Он остановился. Хелстон закрыл глаза. Эрнест почти слышал, как скрипит серое вещество в мозгу его пациента. Использует ли Хелстон свой шанс? «Бьюсь об заклад», — подумал Эрнест, — «50 на 50». Он наблюдал, как Хелстон приоткрыл рот, едва-едва, словно хотел заговорить, но никакие слова не вышли. «Я не имею в виду ничего значительного, Хелстон, но, может быть, какая-нибудь капелька, намек на другие причины?» «Может быть», — рискнул Хелстон, — «я не подхожу ни для терапии, ни для Калифорнии». Терапевт и пациент сидели, разглядывая друг друга. Эрнест — идеально отполированные ногти пациента и его серый жилет на 6 пуговицах. Хелстон же, по-видимому, неряшливые усы и белую водолазку терапевта. Эрнест решился высказать предположение. «Калифорния слишком раскрепощенная? Вам больше по душе лондонский формализм?» «Ура! В точку!» — кивок Хелстона был почти энергичным. «А здесь, в этом кабинете?» «Да, и здесь тоже. Например, не обижайтесь, доктор, но я привык к большему профессионализму, придя к врачу». «Профессионализму?» Эрнест почувствовал прилив энергии. «Наконец, что-то происходит. Я предпочитаю консультироваться у врача, который выдвигает четкий диагноз и назначает лечение». «А что вы здесь испытали?» «Мне не хочется вас обижать, доктор Лэш». «Я не обижусь, Хелстон. Ваша единственная задача здесь — свободно говорить то, что вы думаете». «Здесь все, как бы это сказать, слишком неформально, слишком фамильярно. Ваша просьба, чтобы мы звали друг друга по именам, к примеру». «Вы видите в такой неформальности отказ от профессиональных отношений?» «Совершенно верно. Меня это сковывает. У меня такое чувство, как будто мы тратим время зря, как будто мы каким-то образом должны вместе наткнуться на ответ». Эрнест нарушал правила игры. Терять все равно нечего. Хелстон, скорее всего, в любом случае уйдет. «А кроме того, — думал Эрнест, — это может дать ему что-то, что он сможет использовать в своей следующей терапии». «Я понимаю, что вы предпочитаете более формальные роли, — сказал Эрнест. И очень высоко ценю вашу готовность выразить свои чувства по поводу работы со мной. Позвольте и мне сделать то же самое и поделиться моим опытом работы с вами». Эрнест полностью завладел вниманием Хелстона. Редкий пациент останется равнодушным к шансу получить обратную связь от своего терапевта. «Одно из моих основных чувств — это некое разочарование. Думаю, это от того, что вы несколько скупы». «Скуп?» «Скупы. На слова. Вы даете очень мало. Я задаю вам вопрос, а вы в ответ посылаете мне короткую телеграмму. То есть вы мне даете так мало слов, так мало деталей и так мало личных откровений, как только можете. И именно поэтому я пытался установить между нами более близкие отношения. Мой терапевтический подход обусловлен тем, что мои пациенты делятся своими самыми глубокими чувствами. По моему опыту, формальные роли затормаживают этот процесс, и это та причина, единственная причина, по которой я сбрасываю их как шелуху. Поэтому же я часто прошу вас рассмотреть свои чувства ко мне. Все, что вы говорите, вполне разумно. Я верю, вы знаете, что делаете, но что я могу поделать? Меня корежит от этой калифорнийской культуры с ее повышенной эмоциональностью. Такой уж я человек. Один вопрос по этому поводу. Вы удовлетворены тем, какой вы человек? Удовлетворен? Хелстон выглядел сбитым с толку. Ну, когда вы говорите, что такой уж вы человек, я полагаю, вы говорите и о том, что быть таким — это ваш выбор. Вот я и спрашиваю, вы удовлетворены этим выбором? Так дистанцироваться от людей, оставаться таким отчужденным? Я не уверен, что это выбор, доктор. Такой уж я человек, — повторил он. Таково мое внутреннее устройство. Эрнест рассматривал два пути. Он мог либо попытаться убедить Хелстона, что только он сам ответственен за свою отстраненность, либо запустить самое последнее показательное исследование какого-нибудь ключевого эпизода, характеризующего сдержанность Хелстона. Эрнест выбрал последнее. «Ну хорошо, давайте еще раз вернемся к самому началу, к той ночи, когда вы попали в отделение больницы скорой помощи. Я расскажу свою часть истории». Как-то утром мне позвонил врач этого отделения и описал пациента в состоянии острой паники, вызванной кошмарным сном. Я велел врачу начать курс успокаивающих препаратов и договорился встретиться с вами через 2 часа, в 6. Когда мы встретились, вы не смогли вспомнить ни самого кошмара, ни событий предшествующего вечера. Иными словами, у меня не было никакой информации, не с чем было работать. «Верно, так и было. Все, что связано с тем вечером, сплошная черная дыра. Поэтому я и пытался найти другие способы решить проблему. И я с вами согласен, мы почти не продвинулись. Но за те 3 часа, что мы провели вместе, меня поразила ваша общая отчужденность от других людей, от меня, а может быть и от себя самого. Я считаю, что эта отчужденность и ваш дискомфорт по поводу моих попыток работать с ней — это тот основной фактор, что стимулирует вас бросить терапию. Позвольте мне поделиться с вами еще одним наблюдением. Меня поражает, как вы нелюбопытны к самому себе. Я чувствую, что во время нашей работы восполняю эту любознательность за нас обоих, что я в одиночку должен нести все бремя нашей работы. Я ничего от вас, доктор, преднамеренно не скрываю. Зачем я стал бы это делать умышленно? Просто такой уж я человек. — повторил Хелстон обычным деревянным тоном. «Хелстон, давайте попробуем в последний раз. Порадуйте меня. Я хочу, чтобы вы снова пересмотрели все события накануне той ночи, когда вам приснился кошмар. Давайте прочешем их частым гребнем». «Я уже говорил, обычный день в банке, а ночью ужасный кошмар, который я забыл. Потом меня повезли в скорую». «Нет, нет, это мы уже пробовали. Теперь давайте по-другому. Достаньте свой еженедельник. Смотрите». Эрнест проверил свой календарь. «Наша первая встреча была 9 мая. Посмотрите, что у вас было назначено накануне. Начните с утра 8 мая». Хелстон вынул ежедневник, открыл на странице, где было 8 мая, и прищурился. «Милвелли», — произнес он. «Что такое мне понадобилось в Милвелли?» «А, да, это из-за сестры. Теперь я вспоминаю. Я в то утро вообще не был в банке. Я изучал Милвелли». «Что значит «изучал»?» «Моя сестра живет в Майами, и ее по работе переводят в район Сан-Франциско. Она хочет купить дом в Милвелли, и я предложил ей разведать местность. Ну, знаете, утренние пробки, парковки, магазины, лучшие жилые районы». «Отлично, прекрасное начало. Расскажите, что было дальше в тот день». «Все в странном тумане, даже жутко. Я не могу ничего вспомнить». «Вы живете в Сан-Франциско. Вы помните, как ехали в Милвелли через мост Золотых Ворот? Во сколько это было?» «Рано, я думаю, до пробок. 7 часов». «А что было потом? Вы завтракали дома или в Милвелли? Попробуйте представить эту картинку. Пусть ваши мысли свободно плывут в направлении того утра. Закройте глаза, если вам так удобнее». Хелстон закрыл глаза. Через 3 или 4 минуты молчания Эрнест подумал, уж не уснул ли его пациент, и тихо позвал. «Хелстон! Хелстон! Не двигайтесь! Оставайтесь там, где вы сейчас, и попробуйте думать вслух. Что вы видите в своих мыслях?» «Доктор!» — Хелстон медленно открыл глаза. «Я вам вообще рассказывал об Артемиде». «Артемиде? Греческой богине? Нет, ни слова». «Доктор», — сказал Хелстон, моргая и тряся головой, словно пытался прочистить мозги. «Я несколько потрясен. Я только что пережил нечто очень странное. У меня в мозгу словно образовалась прореха, и в нее хлынули все невероятные события того дня. Я не хочу, чтобы вы подумали, что я сознательно все это скрывал от вас». «Хелстон, не сомневайтесь, я с вами. Вы начали рассказывать об Артемиде». «Да, я просто начал приводить мысли в порядок. Я лучше начну с самого начала того проклятого дня, накануне того, как я попал в скорую». Эрнест обожал слушать истории, и, предвкушая, он уселся поудобнее. У него было стойкое чувство, что этот человек, с которым он провел 3 часа в полном замешательстве, сейчас найдет ключ к тайне. «Ну, доктор, вы знаете, что я разведен уже 3 года и немного осторожен, больше, чем немного, в отношении новых связей. Я рассказывал вам, что понес большой ущерб, и моральный, и материальный, от бывшей жены». Эрнест кивнул, мельком посмотрел на часы. «Черт, всего 15 минут осталось. Придется поторопить Хелстона, иначе он так и не услышит конца этой истории». «И что же Артемида?» «Ну да, спасибо. Вернемся к делу. Забавно, но ваш вопрос насчет завтрака в то утро что-то запустил. Теперь пришла ясность. Я зашел позавтракать в кафе в центре Милвелли и сел за большой пустой стол на 4. Потом в кафе стало людно, и одна женщина спросила разрешения подсесть ко мне. Я посмотрел на нее, и, надо сказать, мне понравилось то, что я увидел». «Что именно?» «Необыкновенной внешности женщина. Красивая, идеальные черты лица, очаровательная улыбка. Моего возраста должно быть около 40, но тело стройное, как у подростка. Как говорят в голливудских фильмах, тело, за которое можно умереть». Эрнест во все глаза смотрел на Хелстона, совершенно другого, оживленного Хелстона, и чувствовал, что теплеет к нему душой. «Расскажите». «На 10 баллов. Похоже на Бо Дерек. Тонкая талия и более чем впечатляющая грудь. Многие мои друзья-британцы предпочитают женщин, похожих на мальчиков. Но я лично, признаюсь, виновен, фетишист, неравнодушен к большой груди. Но нет, доктор, я не хочу этого исправлять». Эрнест обнадеживающе улыбнулся. Коррекция пристрастия Хелстона, или свое собственное, к женской груди не входила в его планы. «И?» «Ну, я с ней заговорил. Имя у нее было странное — Артемида, и она выглядела, как бы это сказать, ну, не такой, как все, типа New Age. К нам в банк такие не ходят. Представьте себе, она намазала авокадо на рогалик, а потом растянула шнурок своей дамской сумочки, вытащила пластиковые пакетики с приправами и посыпала его морской солью и тыквенными семечками. Одета будто прямо с Kings Road. Цветастая крестьянская блуза, длинная цветастая фиолетовая юбка, подпоясанная шнуром, куча золотых цепочек и бус. Казалось, словно она выросла из поколения детей цветов». Примечание. Kings Road, улица в Лондоне, ранее крупный центр контркультуры. «Но», — продолжал Хелстон, и рассказ полился из него с удвоенной силой, ведь он так долго был запружен плотиной. «На самом деле она оказалась практичной, хорошо образованной и очень здравомыслящей. Мы немедленно подружились и проболтали несколько часов, пока официантка не пришла накрывать стол для обеда. Я был очарован этой женщиной и пригласил ее на обед, несмотря на то, что у меня была назначена деловая встреча. Думаю, излишне говорить, доктор, что это совсем не похоже на меня. По правде сказать, в тот день я вообще не очень был на себя похож. Чудно». «О чем вы, Хелстон?» «У меня странное чувство, когда я это говорю. потому что я рассматриваю этот кабинет как бастион рационального мышления, но в Артемиде было что-то очень странное, внеземное, и это не преувеличение. Меня словно заколдовали. Продолжу. Когда она сказала, что не может со мной пообедать, так как у нее важные дела, я предложил ей поужинать, снова даже не поглядев в ежедневник. Она сказала «конечно» и пригласила меня на ужин к себе домой. Сказала, что живет одна и собиралась приготовить грибное рагу из лисичек, которое она собрала накануне в лесу на склонах горы Тамальпайс. «И вы к ней пошли? Пошел ли я к ней?» «Еще бы, конечно, пошел! Это был один из лучших вечеров моей жизни! Во всяком случае, до определенного момента!» Хелстон прервался, качая головой, как тогда, когда к нему впервые вернулась память. Затем продолжил. «С ней было невероятно. Все текло так естественно. Незабываемый обед. Она изумительно готовит. Я принес бутылку первоклассного калифорнийского вина «Каберне Стейдж Слип». Примечание редактора. Каберне этой фирмы как раз называется Артемида. А потом, после десерта, отличного английского трайфла, первого, который я увидел в этой стране. Примечание. Традиционный британский десерт из бисквита, желе, молочного крема и взбитых сливок. Артемида принесла марихуану. Я засомневался, но решил, раз уж я в Калифорнии, надо жить как местные жители. И сделал первую затяжку в своей жизни. С одурманенным выражением на лице Хелстон замолчал. «И?» — подтолкнул его Эрнест. «Потом, к тому времени, как мы убрали со стола, я ощутил, как наполняюсь приятным теплом». И опять пауза и качание головой. «И?» И тут случилась совершенно сверхъестественная вещь. Артемида спросила меня, не хочу ли я пойти с ней в постель. Прямо вот так, очень прозаично. Она была такая естественная, такая грациозная, такая, я не знаю, взрослая. Не какой-то типичной американской мелодрамы «даст-не даст», которую я ненавижу. «Боже мой», — подумал Эрнест, — «вот эта женщина, вот это вечер, везунчик Хелстон». Потом, снова посмотрев на часы, он поторопил Хелстона. «Вы сказали, что это был один из лучших вечеров в вашей жизни, но только до определенного момента». «Да, секс был полным экстазом. Невероятно. Не похоже ни на что, что я когда-либо мог себе вообразить». «А как это невероятно?» «Все еще слегка в тумане, но я помню, как она вылизала меня, как котенка». Каждый квадратный сантиметр от головы до пяток, пока каждая пора моего тела не раскрылась широко, моля еще, еще, дрожа от наслаждения, воспринимая ее прикосновение, ее язык, впитывая ее аромат и тепло. Он остановился. «Я немного смущаюсь рассказывать все это, доктор. Хелстон, вы делаете именно то, что должны делать здесь». Постарайтесь продолжить. Ну вот, удовольствие все набирало обороты. Это было неописуемо, говорю вам. Головка моего, как это сказать, органа накалилась все жарче и жарче. И все кончилось невероятно пылким оргазмом. А потом я, думаю, потерял сознание. Эрнест был изумлен. Неужели это тот же скучный, зажатый человек, с которым он провел те нудные часы? Хелстон, а что случилось потом? А, вот это и была поворотная точка. В тот момент все изменилось. Я пришел в себя где-то в другом месте. Теперь я понимаю, что это, конечно, был сон, но тогда все было так реально. Я мог коснуться всего вокруг, пощупать, понюхать. Сейчас все уже несколько померкло, но помню, как меня преследует огромный, страшенный кот. Домашний кот размером с рысь, но совершенно черный, не считая белой маски вокруг красных сверкающих глаз, с толстенным мощным хвостом, огромными клыками, когтями, как бритвы. Ну и гнался же он за мной. Я заметил вдали обнаженную женщину, стоящую в озере. Она выглядела как Артемида, поэтому я прыгнул в озеро и пошел к ней вброд за помощью. Подойдя ближе, я увидел, что это вовсе не Артемида, а робот с чудовищной величины грудями, из которых бьют струи молока. Подойдя еще ближе, я увидел, что это не молоко, а какая-то светящаяся радиоактивная жидкость. И тут я с ужасом понял, что стою по колено в этом едком веществе, которое уже начало разъедать мои ноги. Я яростно пробирался обратно к берегу, но там меня, шипя, поджидал этот проклятый кот. Теперь он стал еще больше, со льва. Тут я вылетел пулей из кровати и помчался, спасая свою жизнь. Я натянул одежду, пока бежал вниз по лестнице, и босой завел машину. Я не мог дышать. Я позвонил своему врачу по телефону, который у меня в машине. Врач велел мне ехать в отделение неотложной помощи. А оттуда меня направили к вам. А что Артемида? Артемида? Без понятия. Я к ней теперь и близко не подойду. Она отрава, яд. Даже сейчас, когда я о ней рассказываю, ко мне возвращается то ощущение паники. Я думаю, поэтому я и закопал все, что с ней связано, так глубоко в своем мозгу. Хелстон торопливо проверил пульс. «Видите, я и сейчас словно бегу. 28 ударов за 15 секунд. Примерно 112 в минуту». «Но как же Артемида отнеслась к тому, что вы вдруг убежали?» «Не знаю, мне все равно. Она спала и не проснулась». «Значит, она заснула рядом с вами, а когда проснулась, вас уже не было. И она так и не узнала, почему». «Пускай дальше не знает. Доктор, я вам говорю, этот сон был из другого мира, из другой реальности, из ада». «Хелстон, нам пора заканчивать. Мы уже и так задержались, но ясно, что тут есть над чем поработать. Совершенно очевидно, над вашими чувствами к женщинам. Вы занимаетесь любовью с женщиной, потом сталкиваетесь с этим котом, воплощением опасности и наказания, а потом бросаете женщину, не сказав ей ни слова. И потом эти груди, которые сулят нежную заботу, но вместо этого бьют струей яда. Скажите, вы по-прежнему хотите прекратить терапию?» «Нет, доктор, даже мне ясно, что здесь есть над чем работать. В это же время на следующей неделе?» «Да, и мы сегодня хорошо поработали. Я рад, Хелстон. Мне была оказана честь тем, что вы доверились мне настолько, что вспомнили и рассказали целиком этот поразительный и страшный случай». Через 2 часа Эрнест шел в «Жасмин», вьетнамский ресторанчик на Клеменс-стрит, где часто обедал. У него было время обдумать сессию с Хелстоном. В целом Эрнест был доволен тем, как он справился с желанием Хелстона завершить терапию. Несмотря на всю свою загруженность, Эрнест не простил бы себе, если бы позволил пациенту просто так взять и уйти. Хелстон старался изо всех сил прорваться к чему-то важному, и Эрнест знал, что его заинтересованная, методичная и не слишком агрессивная тактика спасла положение. «Поразительно, — думал Эрнест, — что по мере того, как я набираюсь опыта, все меньше и меньше пациентов преждевременно завершают терапию. Как же он этого боялся, когда только начинал работать?» Он все принимал близко к сердцу, и каждый раз, когда пациент переставал к нему ходить, видел в этом свое личное поражение, клеймо неэффективности, публичный позор. Эрнест был благодарен маршалу, своему бывшему супервизору, за то, что тот научил его. Как раз такая реакция и гарантирует неэффективность. Если эго терапевта слишком зависит от решения пациента, если терапевту нужно, чтобы пациент продолжал терапию, вот именно тогда-то терапевт и теряет свою эффективность. Он начинает обхаживать пациента, пытается обольстить, дать пациенту все, что тот пожелает, все, что угодно, лишь бы тот пришел на очередную сессию. Эрнест был доволен и тем, что поддержал Хелстона и высказал ему свое восхищение, вместо того, чтобы озвучить свои сомнения в достоверности его драматического воспоминания о вечере с Артемидой. Эрнест не был уверен, как оценивать то, что он только что услышал. Он знал, конечно, о внезапных возвращениях подавленных воспоминаний, но в своей клинической практике почти никогда не сталкивался с этим феноменом. Несмотря на относительную распространенность этого явления в клинике посттравматических стрессовых расстройств, и не говоря уже о голливудском представлении о терапии, в повседневной практике Эрнеста это было редкостью. Но все импульсы самодовольства Эрнеста быстро прошли, как и все его благосклонные мысли о Хелстоне. На самом деле все его внимание было захвачено Артемидой. Чем больше Эрнест думал об этом, тем больше его ужасало то, как Хелстон поступил с этой женщиной. Каким чудовищем надо быть, чтобы заниматься любовью, совершенно фантастической любовью с женщиной, а потом бросить ее без объяснений, без записки, без звонка — это невероятно. Эрнест ужасно сочувствовал Артемиде. Он точно знал, каково ей. Однажды, 15 лет назад, он устроил романтический уикенд в нью-йоркском отеле со своей давнишней подругой Мерной. Они провели замечательную ночь вдвоем. Во всяком случае, так казалось Эрнесту. Утром он ушел на короткую встречу и вернулся с огромным букетом цветов, знаком благодарности. Но Мерны не было, она исчезла без следа. Собрала вещи и сбежала, без записки, без ответа на все последующие звонки и письма Эрнеста. Никаких объяснений, никогда. Он был опустошен. Психотерапия не смогла полностью затушить боль, и даже сейчас, столько лет спустя, воспоминания все еще обжигали. Не знать — это то, что Эрнест ненавидел больше всего. Бедная Артемида, она столько отдала Хелстону, пошла на такой риск, и в конце с ней так подло обошлись. В следующие несколько дней Эрнест лишь изредка вспоминал о Хелстоне, но часто и подолгу думал об Артемиде. В его фантазии она стала богиней, прекрасной, щедрой, вскармливающей и воспитывающей, но жестоко раненой. Артемида была женщиной, которой поклоняются, почитают, ценят и берегут. Сама мысль об унижении такой женщины казалась Эрнесту бесчеловечной. Как ей должно быть больно не понимать, что случилось? Сколько раз она оживляла в памяти ту ночь, пытаясь понять, каким словом или поступком оттолкнула Хелстона. И Эрнест знал, что находится в привилегированной позиции, чтобы помочь ей. «За исключением Хелстона только я один знаю правду о той ночи», — подумал он. Эрнест часто погружался в грандиозные фантазии спасения несчастных девиц. Он знал за собой такое. Как он мог не знать? Сколько раз его психоаналитик Олив Смит и его супервизор Маршал Страйдер тыкали его в это носом. Фантазии спасения играли большую роль как в его личных отношениях, где он зачастую не замечал предостерегающих сигналов очевидной несовместимости, так и в психотерапевтической практике, когда его контрперенос иногда бурно разрастался, и Эрнест чрезмерно вкладывался в лечение своих пациентов женского пола. Как и следовало ожидать, пока Эрнест обдумывал спасение Артемиды, у него в мозгу зазвучали голоса его психоаналитика и супервизора. Эрнест выслушал и принял к сведению их критику, но до определенной степени. В глубине души он верил, что чрезмерно вкладываясь в лечение, он становится лучше и как терапевт, и как человек. Несомненно, женщин нужно спасать. Это трюизм эволюции, стратегия выживания вида, встроенная в наши гены. В какой ужас пришел Эрнест, когда много лет назад в курсе сравнительной анатомии обнаружил, что кошка, которую он препарировал, беременна, что у нее в матке 5 крохотных плодиков размером со стеклянный шарик. Более того, Эрнест питал отвращение к икре, которую получали, убивая беременных стерлядей и вспарывая им брюхо. Самой ужасающей была для него нацистская политика истребления женщин, носительниц семени Сары. Поэтому Эрнест без тени сомнения решил убедить Хелстона исправить свой проступок. «Подумайте, что она должно быть чувствовала», — повторял он раз за разом на следующих сессиях, на что Хелстон раздраженно отвечал: «Доктор, ваш пациент я, а не она». Или же Эрнест начинал вдохновлять Хелстона мудростью 8 и 9 шагов в 12-шаговой системе. «Составь в порядке приоритетности список всех людей, кому ты причинил вред, и постарайся в явном виде загладить свои прегрешения во всех случаях, где это возможно». Примечание научного редактора. Речь идет об одной из действенных методик достижения цели – 12-шаговой системе достижения цели Брайана Трейси, который вот уже несколько десятилетий занимается изучением проблем успеха и личных достижений. Но все его аргументы, как бы искусно они ни были сформулированы, разбивались о сопротивление Хелстона, который казался невообразимо сосредоточенным на себе и бесчувственным. Однажды он укорил Эрнеста за мягкосердечие. «Вы, кажется, слишком романтизируете эту случайную связь. Это же ее способ жизни. Я не первый мужчина, к которому она пристала, и, скорее всего, не последний. Доктор, я вас уверяю, эта дама может о себе позаботиться». Эрнест задумывался, почему артачится Хелстон. Может, просто назло? Может быть, Хелстон почувствовал, что его доктор слишком увлекся Артемидой и мстил, автоматически отвергая все его советы? Но как бы то ни было, до Эрнеста постепенно дошло, что Хелстон никогда не исправит то, что натворил в тот вечер с Артемидой, и что ему, Эрнесту, придется взять этот труд на себя. Любопытно, что он, несмотря на свое загруженное расписание, ничего не имел против. Ему казалось, что это моральный императив, и постепенно он стал рассматривать эту задачу не как бремя, а как священную обязанность. Еще любопытно было то, что Эрнест, обычно анализирующий все мельчайшие детали своего поведения, подвергающий каждую причуду, каждое решение скрупулезному разбору, в этот раз не задался ни единым вопросом по поводу своих мотивов. Тем не менее он понимал, что собирается выполнить необычную и недозволенную миссию. Какой еще терапевт занялся бы самокоррекцией вследствие прегрешений своего пациента? Несмотря на то, что Эрнест понимал, что необходимо действовать тайно и деликатно, его первые шаги были неуклюжи и незатейливо откровенны. «Хелстон, давайте в последний раз о вашей встрече с Артемидой и взаимоотношениях с ней». «Что, опять? Я же рассказал, я был в кафе, когда...» «Нет, постарайтесь обрисовать эту сцену как можно ярче и точнее. Опишите кафе, время, где находится». Это было в Милл-Вэлли, около 8 утра, в одном из этих причудливых новомодных калифорнийских заведений, кафе, совмещенном с книжным магазином. «Как оно называется?» — не отступил Эрнест, когда Хелстон замолчал. «Опишите все, что связано с вашей встречей». «Доктор, я не понимаю. К чему все эти вопросы? Сделайте мне одолжение. Если вы обрисуете эту сцену как можно живее, вам легче будет вспомнить все чувства, которые вы испытывали». В ответ на протест Хелстона, что ему совершенно неинтересно вспоминать эти чувства, Эрнест напомнил ему, что развитие эмпатии — первый шаг на пути улучшения его отношений с женщинами. Следовательно, если Хелстон вспомнит свои переживания и то, что могла чувствовать Артемида, это будет для него очень полезным упражнением. «Обоснование неубедительное», — понял Эрнест, — «но правдоподобное». Эрнест слушал изо всех сил, как Хелстон послушно перечислял все детали того богатого событиями дня, но узнал лишь несколько новых подробностей. Кафе называлось «Книжное депо», а Артемида была любительницей литературы. Это, чувствовал Эрнест, может оказаться полезной информацией. Она сказала Хелстону, что сейчас в разгаре перечитывания всех великих немецких писателей-романистов — Манна, Клейста, Бёлля — и в тот самый день приобретала экземпляр нового перевода «Человека без свойств» — Музеля. Подозрительность Хелстона росла, и Эрнесту пришлось притормозить. В любой момент его пациент мог сказать: «Может, вам сразу дать ее адрес и номер телефона?» Конечно, именно этого Эрнесту хотелось больше всего, сэкономило бы ему кучу времени, но у него уже было достаточно информации для начала. Несколько дней спустя, ясным солнечным утром, Эрнест поехал в Милл-Вэлли, припарковался и вошел в книжное депо. Он осмотрел длинное узкое помещение, некогда железнодорожное депо, а теперь веселенькое кафе с магазином и дюжиной столиков снаружи, нагревающихся на утреннем солнце. Не найдя женщины, которая походила бы на Артемиду, Эрнест подошел к стойке и заказал густо усыпанный семечками рогалик. «А что к рогалику?» — спросила официантка, нос и губы которой были щедро увешаны кольцами. Эрнест проглядел меню. «Никакого авокадо. Может быть, Хелстон все выдумал?» В конце концов, Эрнест решил воспользоваться случаем и заказал двойную порцию огурцов, ростки фасоли и сливочный сыр с зеленым луком и травами. Усаживаясь за столик, он увидел, как вошла она. Пышная цветастая блузка, длинная юбка цвета сливы, его любимый цвет, бусы, цепочки и все прочее. Конечно же, это Артемида, еще красивее, чем он представлял. Хелстон не упомянул, а, возможно, просто не заметил, о ее блестящих золотых волосах, уложенных в прическу в европейском стиле, в узел на затылке, закрепленный черепаховой заколкой. Эрнест растаял. Все его прекрасные венские тетушки, первые объекты его подростковых эротических влечений, носили именно такую прическу. Он быстро оглядел Артемиду, пока она делала заказ и расплачивалась у стойки. Что за женщина, прекрасная во всех отношениях? Проницательные бирюзово-синие глаза, полные губы, подбородок с изящной ямочкой. В сандалиях на плоской подошве, ростом примерно 5 футов 4 дюйма, пульсирующее, идеально пропорциональное тело. Настал этап, всегда повергающий Эрнеста в растерянность, как завязать разговор с женщиной. Он вытащил из бранника манна, купленного накануне, и положил на стол так, чтобы заглавие было на виду. Может быть, это даст возможность провести открывающий гамбит, если она выберет столик по соседству. Эрнест нервно оглядел полупустое кафе. Множество свободных столов. Он кивнул, когда Артемида проходила мимо, и она кивнула в ответ, направляясь к незанятому столику. Но, мирабель дикту, через несколько секунд она вернулась. Примечание. Мирабель дикту в переводе с латыни «странно сказать». «О, избранник!» — заметила она. «Надо же, как удивительно!» «Клюет, клюет!» Но Эрнест не знал, как подсечь, чтобы не упустить добычу. «Я... прошу прощения», — начал заикаться он. Он был шокирован, как неудачливый рыбак, который, уже не надеясь на улов, вдруг поражается. За леску кто-то дернул. Эрнест многократно многие годы использовал книгу в качестве наживки, но у него ни разу не клюнуло. «Я про вашу книгу», — объяснила она. «Подумать только, я прочитала «Избранника» много лет назад, но с тех пор не видела никого, кто бы ее тоже прочел». «О, мне она очень нравится. Я ее перечитываю каждые несколько лет. И некоторые новеллы Манна мне тоже нравятся. Я только что начал перечитывать все его книги. Это первое». «А я только что прочла «Обменные головы», — сказала Артемида. «Что у вас дальше на очереди?» «Я начну с самых любимых. После этой будет Иосиф и его братья, а потом, наверное, Феликс Круль». «Но...» — он привстал. «Может быть, вы присядете?» «А последняя?» — спросила Артемида, пристраивая свой рогалик и кофе на столик и садясь наискосок от Эрнеста. «Волшебная гора», — без запинки ответил Эрнест, не показывая ни своего удивления, ни растерянности, как теперь вываживать такую крупную рыбу. «Она просто пережила свое время. Бесконечные лекции с этим Брини мне теперь кажутся утомительными. Да, а самое последнее место в списке у доктора Фаустуса. Все эти музыковедческие проблемы, слишком много специальных подробностей и, к сожалению, скучно». «Абсолютно с вами согласна», — сказала Артемида. Она полезла в сумку и достала спелое черное авокадо и несколько пакетиков с семечками. «Правда, меня всегда завораживала параллель между Ницше и Леверкюном». «О, простите, я не представился, так увлекся нашим разговором. Я Эрнест Лэш». «А я Артемида», — сказала она, очистила авокадо, намазала половинку на свой бублик и посыпала разнообразными семечками. «Артемида, какое прекрасное имя! Кстати, снаружи потеплело, может быть, захватим столик и присоединимся к вашему близнецу?» Эрнест старательно подготовил домашнее задание. «Моему близнецу?» — недоумевала Артемида, пока они перебирались на солнце. «Моему близнецу? А, Аполлону! Золотые стрелы братца Аполлона! Вы необычный человек. Я всю жизнь живу с этим именем, и вы первый, кто вспомнил об Аполлоне». «Но знаете, — продолжал Эрнест, — я должен признаться, что, может быть, ненадолго отложу Манна ради нового перевода Уилкинс «Человека без свойств» Музеля». «Какое совпадение!» — у Артемиды округлились глаза. «Я как раз сейчас его читаю». Она опять полезла в сумку и достала книгу. «Славная вещь». С этого момента Артемида не сводила глаз с Эрнеста. По правде сказать, она так пристально смотрела на его губы, что Эрнест каждые пару минут на всякий случай смущенно смахивал с усов возможные крошки. «Мне очень нравится жить в округе Марин, но здесь иногда не с кем поговорить на серьезные темы», сказала она, протягивая Эрнесту ломтик авокадо. «Последний раз, когда я говорила об этой книге, оказалось, мой собеседник даже не слышал про Музеля». «Ну, Музель — это не для всех». «Как жалко», — подумал Эрнест, — «что душе Артемиды пришлось какое-то время быть в компании зажатого Хелстона». Следующие 3 часа они счастливо блуждали среди трудов Генриха Бёля, Гюнтера Грасса и Генриха фон Клейста. Эрнест посмотрел на часы. «Почти полдень. Какая невероятная женщина», — подумал он. Утреннее расписание он расчистил, но с часу дня у него шли 5 часовых сессий подряд. Время шло, и Эрнест вернулся к делу. «Мне нужно скоро уходить», — сказал он, — «хотя и страшно не хочется. Но меня ждут пациенты. Мне было так приятно с вами разговаривать, просто не передать словами. Мне этот разговор открыл что-то новое в себе самом, как раз то, что мне сейчас нужно». «Как это?» «Мне было плохо», — вздохнул Эрнест, надеясь, что эти слова, тщательно отрепетированные накануне ночью, прозвучат естественно. «Недели 2 назад я навещал свою старую подругу, я ее не видел 10 лет, и мы замечательно провели целые сутки вместе. По крайней мере, я так думал. Когда я проснулся утром, ее уже не было. Исчезла, без следа. С тех пор мне очень худо. Очень худо». «Это ужасно!» Артемида проявила даже больше участия, чем надеялся Эрнест. «Она была дорога вам? Вы надеялись, что будете снова вместе?» «Ну, нет», — Эрнест подумал о Хелстоне и о том, что Артемида могла чувствовать к нему. «Не совсем. Она была, ну, как это сказать, скорее приятельницей, подружкой для постели. В общем, я не очень расстроен, что ее потерял. Главное, что меня расстраивает — незнание. Почему она сбежала? Из-за меня? Я каким-то образом сделал ей больно? Что сказал? Был нечутким любовником? Во мне есть что-то совершенно неприемлемое? Вы понимаете, о чем я? Остается крайне неприятный осадок». «Я вас очень хорошо понимаю», — сказала Артемида, сочувственно качая головой. «Сама через это прошла. И не так давно». «Правда? Удивительно, сколько у нас общего. Может, попробуем исцелить друг друга? Продолжим этот разговор в другой раз? Может быть, поужинаем сегодня вместе?» «Да, но не в ресторане. Мне хочется что-нибудь приготовить. Вчера я набрала прекрасных лисичек, и сегодня сделаю венгерское грибное рагу. Присоединитесь?» Никогда еще часы терапии не тянулись так медленно. Эрнест не мог думать ни о чем, кроме Артемиды. Он был очарован ею. Снова и снова он подталкивал себя. «Сосредоточься, сфокусируйся, отрабатывай свой гонорар, выкинь эту женщину из головы». Но Артемида не давала себя выкинуть. Она уютно, как у себя дома, устроилась у него в лобной коре и оставалась там. В Артемиде было что-то потустороннее и притягательное, что заставило его вспомнить образ бессмертной, неотразимой африканской царицы из романа Райдера Хаггарда «Она». Не ускользнуло от него и то, что он думает больше о привлекательности Артемиды, нежели об облегчении ее страданий. «Эрнест», — отчитывал он сам себя, не забывая о приоритетах. «Что ты делаешь? Вся эта затея и так крайне сомнительна, даже без сексуальных приключений. Ты уже и так ходишь по краю, выдаил из Хелстона сведения о том, как найти Артемиду, превратился в незваного странствующего психотерапевта, наносящего домашний визит привлекательной незнакомке. У тебя мания величия», — предостерегал он самого себя. «Ты ведешь себя неэтично и непрофессионально. Осторожность превыше всего». «Ваша честь!» Эрнест представил себе звучный голос своего супервизора, доносящийся с места для дачи свидетельских показаний. «Доктор Лэш — тонкий и этичный клиницист, кроме тех случаев, когда он начинает думать головкой, а не головой». «Нет, нет, нет», — запротестовал Эрнест. «Я не делаю ничего неэтичного. Я намереваюсь совершить высокоморальный акт, акт милосердия. Хелстон, мой пациент, необдуманно причинил другому человеку сильную боль, и маловероятно, что он захочет когда-либо добровольно это исправить. Я и только я могу компенсировать эту травму быстро и эффективно». Домик Артемиды, словно вышедший из сказки про Гензеля и Гретель, маленький, островерхий, весь в узорах пряничной глазури и окруженный плотными рядами можжевельника с подстриженными верхушками, органичнее смотрелся бы в немецком Шварцвальде, чем в округе Марин. Примечание. Шварцвальд – буквально «черный лес». Область в Германии, живописная и с богатой историей. Здесь, в частности, происходит действие сказки Вильгельма Гауфа «Холодное сердце». Сразу предложив Эрнесту стакан свежевыжатого гранатового сока, Артемида извинилась, что в доме нет алкоголя. «Это зона, свободная от наркотиков», — сказала она, и потом добавила, «кроме ганжубаса, святой травы». Усевшись на диван, имитацию канапе времен Людовика XVI, на изящных белых ножках и обитая гобеленом в мелкий рисунок, Эрнест вернулся к теме покинутых любовников. Несмотря на то, что он использовал все свои практические навыки, чтобы разговорить ее, он вскоре вынужден был признать, что преувеличивал душевные страдания Артемиды. Да, она подтвердила, что прошла через то же самое, что и Эрнест, и что ей пришлось нелегко. Но все же это было менее болезненно, чем показалось сначала по ее словам. Она созналась, что сказала так только из вежливости. Только из желания помочь Эрнесту поделиться своими трудностями, она упомянула, что недавно ее тоже бросил мужчина. Хотя тот и ушел без каких-либо объяснений, она была не слишком обеспокоена этим событием. Эти отношения не были так значимы для нее, и она была убеждена, что это в какой-то большей степени его, а не ее проблема. Эрнест глядел на нее в изумлении. Эта женщина сконцентрирована в такой степени, какой он сам едва ли сможет когда-нибудь достичь. Расслабившись, он официально снял с себя обязанности терапевта и стал просто получать наслаждение от остального вечера. Жаркий рассказ Хелстона подготовил Эрнеста к тому, что будет дальше. Но скоро стало ясно, что Хелстон недооценил, а, возможно, просто не смог по достоинству оценить все происходящее. Общение с Артемидой было чистым наслаждением, рагу из лисичек — маленьким чудом, а то, что было потом, — гораздо большим чудом. Подозревая, что все то, что испытал Хелстон, могло быть вызвано наркотиком, Эрнест отказался от марихуаны, предложенной Артемидой после ужина. Но и без марихуаны с ним, кажется, происходило что-то необычное, почти нереальное. Во время ужина Эрнеста с головы до ног словно залила теплая волна. Приятные чувства из прошлого, каждая из которых проникала через свои особые ворота, затопили его разум. Запах кихель, печенье, которое пекла его мать по утрам каждое воскресенье. Тепло в первые несколько секунд после того, как обмочился в постели. Его первый поцелуй, первый оргазм, подобный пистолетному выстрелу, когда он мастурбировал в ванной, представляя раздевающуюся тетю Хэрриет. Поедание пирожных, измороженного под горячей глазурью, в хот-шоп на Джорджи-авеню. Невесомость во время катания на американских горках в парке аттракционов Глен-Эко. Его ход королевой под прикрытие коварного слона и возглас «Шах и мат», обращенный к отцу. Ощущение теплого и влажного домашнего уюта было так сильно, так окутывало со всех сторон, что Эрнест на миг забыл, где находится. «Хочешь пойти наверх, в спальню?» Мягкий голос Артемиды вывел его из забытья. «Куда он провалился? Неужели она что-то добавила в грибы?» — удивился Эрнест. «Хочу ли я пойти в спальню?» «Да я последую за этой женщиной куда угодно. Я хочу ее так, как никогда никого не хотел. Может быть, это не трава и не грибы, а какой-то необычный феромон? Моя обонятельная луковица заигрывает с ее мускусным ароматом?» Как только они оказались в постели, Артемида принялась его лизать. Каждый дюйм его кожи трепетал, наливался жаром, пока все тело не раскалилось до красна. С каждым прикосновением ее языка он улетал все выше и выше, пока не взорвался. Не с резким треском юного пистолетного выстрела, но с ревом могучей гаубицы. В краткий момент просвета он вдруг заметил дремавшую рядом Артемиду. Он был так захвачен собственным наслаждением, что едва не забыл о ней, не позаботился о том, чтобы ей тоже было хорошо. Он протянул руку и коснулся ее лица. Щека была мокрой от струящихся слез. А потом он провалился в глубочайший в его жизни сон. Через некоторое время Эрнеста разбудил царапающий звук. Сначала он ничего не видел в непроглядной темноте комнаты, но знал, что-то было не так, совсем не так. Постепенно темнота отступила, и призрачный зеленоватый свет осветил комнату. Стало жутко, сердце его колотилось. Он выскользнул из кровати, натянул брюки и побежал к окну, посмотреть, что это там царапается. Но все, что он увидел, вглядываясь в окно, — это отражение своего собственного лица. Он хотел разбудить Артемиду, но она исчезла. Царапанье и скрежет усиливались. Потом неземное «вау» словно орало тысяча мартовских котов. Комната затряслась, сначала едва заметно, потом все сильнее и сильнее. Скрежет становился все громче и резче. Эрнест услышал звук падающих на землю камней, сперва гальки, потом булыжников, потом целого камнепада. Шум, казалось, шел из-за стены спальни. Осторожно подойдя туда, Эрнест увидел, что в стене образовывались трещины, штукатурка осыпалась на ковер. Скоро показалась каменная кладка, потом, чуть позже, обнажились драночные рейки на каркасе дома. Крах! Гигантская лапа с растопыренными когтями проломилась сквозь них. Эрнест не выдержал, это слишком. Схватив рубашку, он бросился к лестнице. Но не было ни лестницы, ни стен, ни дома. Перед Эрнестом лежало черное пространство, залитое светом звезд. Он побежал и вскоре оказался в лесу среди вздымающихся елей. Послышался громоподобный рык. Эрнест обернулся и увидел чудовищного кота с огненно-красными глазами, похож на льва, но черно-белый и гораздо крупнее, размером с медведя, с саблезубого тигра. Эрнест побежал изо всех сил, он практически летел, но все громче и все ближе раздавался глухой звук удара мягких лап зверя об усыпанную иглами лесную почву. Эрнест увидел озеро и помчался к нему. «Кошки не любят воду», — подумал он, — и зашел в озеро. Издалека, из смутного, покрытого туманом центра озера, донесся звук льющейся воды, потом он увидел ее. Артемида неподвижно стояла посреди озера. Одну руку она подняла над головой, как статуя свободы, а в другой, словно в чаше, держала одну из громадных грудей, из которых прямо на Эрнеста захлестала могучая струя воды или молока. «Нет!» — подойдя ближе, Эрнест увидел, что это было не молоко, а флуоресцирующая зеленая жидкость. И фигура не была Артемидой. Это был металлический робот. И в озере была не вода, а кислота, она уже начинала разъедать ему ноги. Эрнест открыл рот и изо всех сил попытался крикнуть «Мама! Мама! Помоги мне, мама!», но не смог издать ни звука. Эрнест помнит, что пришел в себя в машине, полуодетый. Он изо всех сил давил на газ, уносясь по Марин-Драйв, подальше от шварцвальдского дома Артемиды. Он попытался сосредоточиться на том, что с ним случилось, но страх пересилил. Сколько раз Эрнест проповедовал пациентам и студентам, что кризис — это не только опасность, но и благоприятная возможность. Сколько раз проповедовал, что тревога — это путь, ведущий к самопознанию и к мудрости, что из всех снов кошмар самый поучительный. Но, доехав до своей квартиры на Русской горке, Эрнест прямо от двери бросился не к письменному столу записать свой сон, а в свой медицинский кабинет к аптечке, где лежала рекламная упаковка 2-миллиграммового Ативана, сильнодействующего успокаивающего средства. Но в ту ночь лекарство не принесло Эрнесту ни успокоения, ни сна. Утром он отменил все назначенные на тот день встречи с пациентами и с трудом распихал наиболее неотложные сессии по дырам расписания следующего вечера. Раннее утро он провел на телефоне, проговаривая свои переживания близким друзьям, и примерно через сутки ужасно щемящий тревожный гнет в груди начал утихать. Помогал сам процесс разговора с друзьями, сам акт исповеди, хотя никто из друзей, кажется, не мог взять в толк, что случилось. Даже Пол, самый близкий и старый друг, который делил с Эрнестом комнату еще во времена ординатуры, ничего не понял. Он пытался убедить Эрнеста, что кошмар — это благословение, предостережение, обучающее Эрнеста уважать профессиональные границы. Эрнест активно защищался. «Пол, ты забыл, Артемида не подружка моего пациента, и я не использовал умышленно своего пациента в качестве поставщика женщин, и у меня были только благородные намерения. Я искал Артемиду не за тем, чтобы с ней переспать, а за тем, чтобы возместить урон, нанесенный моим пациентом. Я к ней пришел не на любовное свидание, просто так случилось, и уже ничего нельзя было остановить». «Прокурор посмотрит на это по-другому», — мрачно сказал Пол. «Он из тебя котлету сделает». Бывший супервизор Эрнеста, маршал, предложил его вниманию фрагмент лекции, которую регулярно читал руководимому им кружку юных моряков. «Даже если ты не делаешь ничего плохого, избегай любой ситуации, фотография которой может навести на мысль, что ты делаешь что-то плохое». Эрнест пожалел, что позвонил маршалу. Нотация про фотографию его не впечатлила. Наоборот, Эрнест решил, что это отвратительно — советовать детям соблюдать осторожность только потому, что кто-то может извратить их поступки в печати. В конце концов, Эрнест проигнорировал советы друзей. Они все были малодушны, озабочены только тем, как бы соблюсти внешние приличия и избежать юридических осложнений. В душе, а это единственное, что имеет значение, Эрнест был совершенно убежден, что поступил честно. Придя в себя через сутки, Эрнест вернулся к работе и через 4 дня встретился с Хелстоном, который объявил о своем решении все же завершить терапию. Эрнест знал, что подвел Хелстона, который, несомненно, почувствовал, что Эрнест его не одобряет. Однако чувство вины из-за неудавшейся терапии недолго мучило Эрнеста. Вскоре после прощания с Хелстоном он сделал ошеломительное открытие. За прошедшие 3 суток, со времени телефонных разговоров с Полом и Маршалом, он начисто забыл о существовании Артемиды, о завтраке с ней и обо всем, что было потом. Он ни разу о ней не вспомнил. «Боже мой», — подумал он, — «я вел себя так же отвратительно, как и Хелстон. Бросил ее без объяснений и не позаботился ни позвонить, ни повидаться с ней». До конца дня и весь следующий день с Эрнестом творилось что-то очень странное. Он снова и снова пытался думать об Артемиде, но не мог сосредоточиться. Через несколько секунд его мысли переходили на что-то совершенно другое. Поздно вечером он решил ей позвонить. С огромным усилием, Эрнесту казалось, что он выжимает 80-фунтовую гирю, он набрал ее номер.